гуру. Крылатые люди, сколько легенд существует о них, и ковры-самолеты, и шапки-невидимки, и полеты волшебников, и многое, многое, что не вошло ни в какие книги. Человек может летать, это свойство не тела, но духа. Чем тоньше и выше оболочка его облекающая, тем подвижнее и легче она, и тем свободнее подчиняется она мысли. Мыслью плотное тело не полетит, хотя и двигается оно по приказу мысли. Но тонкое свободно уже подчиняется ей. Свобода полетов – это ли не достижение? Но сознание должно быть достаточно высоко. Медиумы тоже летают, но лучше совсем не летать, чем касаться низших слоев астрального мира. Полеты хороши, когда развитие духа достигло известной ступени, и когда опасности низших слоев уже не угрожают. О полетах следует думать. На Земле уже много летают на земных аппаратах. Не предвестники ли они полетов человека при помощи своего собственного чудесного аппарата?